Глава 17. Спустя неделю. За прошедшую неделю они говорят мало, но много наблюдают друг за другом, точно все еще надеясь найти ответ на тот самый вопрос. Но поздним вечером среды на окраине Рочестера они уже не ищут никаких ответов, или им так кажется. Адрия прижимается затылком к холодному стеклу и запускает пальцы в волосы Лайла, больно натягивая пряди. На секунду он останавливается, отзываясь на эту боль глухим рычанием, но тут же его губы с новой силой впиваются в ее кожу, оставляя алые следы. Адрия прогибается вперед, подставляя шею. Наутро придется замазывать засосы тональным кремом. Ни к чему порождать новые слухи. Их столкновение с Лайлом сделало ее сильнее, их связь с Лайлом ее лишь ослабит. Как вода точит камень, так отношения с Лайлом подтачивают фундамент ее независимости. Только они оба камни, и неясно, кто сточит зубы первым. Мартин снова настигает жадным поцелуем ее шею. Адрия вздрагивает от резкости и, утягивая парня за волосы, заставляет подняться выше. Их губы встречаются в жадном поцелуе, но вместо намерения уничтожить Лайла в этом поцелуе, Адрия ощущает предательское тепло. Чувствует внутреннее содрогание, с которым ее тело реагирует на близость. Адри вновь пытается подумать про тональный крем и то, как стащить его у Аманды, оставшись незамеченной, но тепло, переходящее в жар, быстро увлекает ее далеко от этих мыслей. Окраины Рочестера уже давно погружены в вязкую тьму и не выдают чужих секретов. В кварталах среди частных мастерских и пустеющих зданий едва заметна жизнь. Несколько блеклых фонарей на всю улицу, давно погасшие вывески редких магазинов и слабо заметное шевеление в салоне серебристого пикапа Мартина Лайла. Молчаливым свидетелем светится лишь зеленый крест аптеки. Мартин отрывается от Адрии, чтобы вдохнуть поглубже и поднять на нее темный мутный взгляд. Иногда Адрия боится этого взгляда, иногда думает, что она смотрит так же, невидяще, слепо, будто пеленой затянулся взор и теперь остается только чувствовать, не видеть. Мать уехала к тетке в Мичиган на неделю. Лайл выдыхает горячие слова в ее ключице. «Можно поехать ко мне». Роудс отстраняется, глядя на него с недоверием. Затылок вновь упирается в холодное стекло, и холод чуть отрезвляет разгоряченную голову. «А как же Итан?» – глухо отзывается она, чувствуя, как нетерпеливые пальцы Лайла сжимают ее ребра. Вместе с новым резким выдохом Мартин жаром обдает ее шею. «Наверняка спит». Роудс хмыкает, оценивая предложение. Еще никогда ей не приходилось ночевать в доме парня, особенно при таких невнятных обстоятельствах. Еще никогда она не позволяла себе сблизиться с человеком, которого должна презирать. Адри быстро вспоминает, что Адам, скорее всего, на ранчо. Он затеял перебрать свою машину на заднем дворе и теперь все свободное время проводил дома, копаясь в рухляде. Ни одна из их встреч не закончилась ничем хорошим за последние дни. Прошлым вечером Адрия сбежала, но ей пришлось вернуться через 4 часа, когда дом погряз во мгле, а собачий холод сомкнул тело мертвой хваткой. Ей повезло, что Адам уже спал. Повторять вчерашнюю программу у нее нет ни малейшего желания. Она изучает Мартина долгим пронзительным взглядом и вместо ответа притягивает его за подбородок ближе, кусая губу. Молчание становится привычным ответом, только Адрия еще не решила, каким именно. Мартину придется решать самому, и они оба знают, что он решит. Он углубляет поцелуй, и Адрии становится тепло на душе. Но неожиданно фары подъезжающей машины выхватывают пикап Лайла из темноты. Инстинктивно Адрия оглядывается на яркий свет, но автомобиль быстро сворачивает, чтобы припарковаться, и свет ускользает в сторону. Мартин обрывает поцелуй на полувдохе и следует за ее взглядом сквозь свет чужих фар в десятки метров, разрезающий полутьму парковки, но тут же цепенеет. Адрия чувствует, как напрягаются под футболкой мышцы парня, замечает, как заостряется взгляд, как судорожное рваное дыхание смолкает, когда он врезается взглядом в машину. Красные линии и напряжение сковывает их двоих в тишине салона. Когда водитель выходит под свет тусклых фонарей, Адрии становится все понятно. Когда водитель направляется к ним, она уже не может ничего сделать. Черт подери! Лайл рывком отстраняется и возвращается на водительское место, а затем резко распахивает дверь, и холодный ночной воздух врывается в тепло салона. Мартин выскакивает на улицу. Адрия лишь замирает, упираясь взглядом в нового свидетеля их связи, озаряемого зеленым светом аптечного креста. Не смея пошевелиться, она разглядывает, как раскосый волчий оскал зловеще режет его лицо кривой линией. За секунду до того, как Мартин налетает на него, врезаясь ладонями в плечи, Чарли уже почти смеется. Реальность сыпется вниз мелкой крошкой. Мельчайшими осколками, которые больно царапают легкие Адрии изнутри, не давая вдохнуть полной грудью, не позволяя пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия. Но он видел. Чарли все видел. Адрия не слышит их слов, не видит лица Лайла, лишь его фигуру, которая посреди темной парковки наступает на приятеля. Роудс не двигается, не решается раскрыть дверь, чтобы ворваться в эту новую реальность, потому что не хочет слышать. Она знает, что они могут сказать. Кричащие издевки Чарли, унизительное оправдание Лайла, ничего из того, что она хотела бы услышать. Все, что она хочет, лишь замереть в уютном тепле машины, оставить происходящее где-то далеко вне себя. Но она не может. Прямо сейчас, в десятки метров, оба этих человека унижают ее. Только ее. Адрия выскакивает из машины, и призрачное тепло, согревающее губы минутами ранее, окончательно испаряется в ночной прохладе. «Я так и знал!» Чарли хохочет, и его голос звенит самодовольной радостью. «Дикарка и наш чемпион!» «Заткнись, Чарли!» Тихое рычание Мартина усиливается, когда Адри неуверенно приближается. С первых секунд происходящее отзывается в ней тошнотой. «Бог мой!» Чарли не унимается, несмотря на то, что Лайл наступает. «На свиданке ты ее тоже водишь? В окружную тюрьму, чтоб привычнее?» Чарли находит собственную шутку смешной, и его смех вновь будто взрывается осколками в воздухе. Мышцы Адрии напрягаются в ответной реакции, нервная судорога гуляет по телу, не находя выхода. Она не может подобрать слов, чтобы ответить. «Ни здесь, ни сейчас, ни с этими алыми следами на шее». Их не разглядеть в темноте, но Адрия знает, что они есть. Они настоящие, и эти следы словно делают ее пустой, высасывая из нее силу, злость, все реакции. Зато реагирует Мартин. Он хватает Чарли за грудки, и Адри буквально слышит, как смех парня обрывается на резком выдохе. Адрия видит профиль Лайла и видит, как его лицо искажается в гневе. Очерчиваются уже знакомые углы и линии. Со стороны это выглядит еще более угрожающе и напоминает Адри другую сцену, когда Мартин наступал на нее саму у стадиона, в пылающей злости, не видя никаких преград. Только тогда он защищал брата, а кого он защищает теперь? Точно не ее. «Только попробуй кому-то сказать», — цедит Лайл сквозь плотно сжатые зубы. Адри невольно отшатывается от его слов, от этой сцены, зная, что сказала бы то же самое. Но то, как это говорит он, ей не нравится. Не нравится сила, которая сосредоточена в руках, в пальцах, которые крепче сжимают кофту Чарли и грубо встряхивают его за грудки. Эта сила неуправляема. Когда Чарли дергается, Мартин разворачивается к ней лицом, позволяя разглядеть, как черная муть в его глазах мешается с этой силой, превращаясь во что-то страшное. Но у Чарли другое мнение на этот счет. Он ухмыляется, хоть уже и не так широко. «Боишься, остальные узнают, что заморался?» Он с вызовом глядит Лайлу в глаза. «А я-то думал, чего ты такой дерганый? Пропускаешь тренировки?» «Решил было проверить, подумал, что мой друг влип в плохую историю. Долги, например. А у него...» Мартин лишь сильнее встряхивает его. «Лучше заткнись, иначе пожалеешь». «Ха!» Чарли беззвучно выдыхает, и смешок выходит лающим. «Заморался ты, а страдать мне? Пацанам понравится новость. А твоему папаше, а?» В следующую секунду Мартин Лайл впечатывает лицо Чарли в капот его же машины. Адрия вздрагивает. Чарли дергается, пытаясь оторвать голову от нагретого капота, но Мартин только сильнее вжимает парня в железо, склоняясь над ним. «Если расскажешь кому-то, — рычит он, — я тебя урою». Адри замирает на этих словах, эхом зазвеневших в голове в угрожающей тональности. Она верит этим словам. Плевать, верит ли им Чарли, достаточно ли он отбитый, чтобы не услышать в них правду, но Адрия верит. И жуткое, дурное осознание накатывает на нее черной волной, подмывая почву под ногами. Она совсем забыла, с кем имеет дело. Мартин Лайл не просто имеет двойное дно. Дно отвратительное, поганое, гнилое, которое скрывает за сияющими шутками и мрачной отрешенностью. Кто он, этот человек? Что он готов сделать, чтобы не ударить в грязь лицом? Мартин говорит что-то еще, склонившись к Чарли почти вплотную, но Адрия больше не хочет слышать. Не слышать, не видеть, как, оторвав Чарли от капота, Мартин ударяет приятеля по лицу, а потом снова и снова. Адрия отступает в темноту шаг за шагом и разворачивается. Даже если Чарли заслуживает это, этого не заслуживает Адрия. Она набирает темп, пока не переходит на бег. Выбегая на пустынную дорогу, все, чего хочет Адрия, оказаться подальше от этого места, от этих людей и общественного мнения, которое в очередной раз уничтожит ее, стоит лишь вдохнуть глубже.